Гармоника, гармоника, эй, пой, визжи и жги, эй, желтенькие лютики, весенние цветки, там с посвистом да с присвистом гуляют до зари, кусточки тихим шелестом кивают мне, смотри, смотрю я, руки вскинула, в широкий пляс пошла, цветами всех осыпала и в песне изошла, неверная. Лукавая, коварная, пляши, и будь навек отравою растраченной души. С ума сойду, сойду с ума, безумство я люблю, что вся ты ночь, и вся ты тьма, и вся ты во хмелю, что душу отняла мою, отравой извела, что о тебе, тебе пою. И песням нет числа.